Глава вторая. В толпе, валом валившей по Сретенке, поглядев вправо и влево и убедившись, что до перехода далеко, Полина нагнулась и уже через секунду была за этой красной проклятой трубой, что тянулась вдоль всей улицы. «Ладно», — сказала она себе, — «если что, уплачу. А обходить? Так куда ж это я приду? Мне вот сюда, напротив». Так она собиралась убеждать милиционера, если он вдруг появится. Но никто не появился, и машины шуршали прямо возле ее потертых ботинков спокойно и мирно. «Проедут и перебегу», — прикидывала Полина, ища глазами место, где легче будет нырнуть под железку. Но тут машины стали притормаживать, и одна черная, чисто вымытая, осела на тормозах прямо возле Полины. Шофер повернулся к ней и укоризненно покачал головой. «Да ладно тебе!» — махнула рукой Полина. «Не задавил же!» И, ища поддержки, она повернула голову чуть влево, к пассажиру, что сидел сзади. Повернула и обмерла. Это был Василий. Он не смотрел на нее, смотрел прямо, сидел неподвижно, и глаза у него не мигали, из чего Полина заключила, что он ее видел и тоже одеревенел от неожиданности. Он был так близко, что можно было протянуть руку и пальчиком постучать ему в окошко. Искушение было велико, но мешал сверток, где были покупки девчатам, и пока она перекладывала сверток в другую руку, машина чуть дернулась и проплыла прямо возле полосатого платка, за которым Полина стояла 3 часа в гуме, и который нахально и полосато торчал сейчас из бумажного пакета. Проплыло мимо и тяжелое, так и не повернувшееся к ней Васильево лицо. «Сейчас моргнет», — подумала Полина. «Отъедет и моргнет». И она потерла глаза, вдруг почувствовав тяжесть напрягшихся чужих век, а когда отняла пальцы, увидела, что они мокрые. «Тю, дура», — сказала она себе. «Чего это я?» И побежала через улицу и нырнула под трубу, но в магазин не вошла, а завернула за угол и села на лавочку. «Связать надо все как следует», — говорила она себе и все заталкивала внутрь пакета яркий радостный кончик платка. «Как же они его называли, этот платок? Девчата в очереди. Попона, что ли?» «Нет». «Попона — это ведь по-нашему, а то было чужое слово на «че». «Старый стал», — думалась Полине. «Сколько же это ему до пенсии? Ну, мне 55, значит, ему 59? Так ведь моему Петру 70, а он лучше смотрится. Сейчас все питаются хорошо, а этот, видать, без движения сидит, все ездит. Вон и шофер у него приставленный, аккуратный парень, и машина чистая». Необязательные мысли закружились в голове у Полины. В магазин все-таки надо зайти и в аптеку, лекарства взять для сватьи. И не забыли ли дети купить в поездке нижнюю полку? С них станется и не посмотрят билет. Ах, о чем бы только не думать, что бы ни о нем, о чем хочется. И Полина, никогда не умевшая справляться сама с собой, громко вздохнула и вся отдалась воспоминанию. Потому что проехал прямо мимо ее ботиков по улице Сретенки не просто какой-нибудь начальник на собственной машине, для других просто индюк с набрякшими глазами, а ее первый муж. И не захотел он ее узнать правильно, справедливо. «Потому что...» Полина тихо засмеялась, туже завязывая платок, и вся превращаясь в ту молодую, бедовую девчонку, которая давным-давно взяла вот этого самого Васю за руку и отвела в ЗАГС. В 36-м мать привезла ее из деревни, где она жила у бабушки. «Чтоб училась», — сказала мать. «Хочу, чтоб была служащая». Было 18 лет дуре, и пошла она в 7-й класс. Очень это было глупо, потому что Полина среди мелкого городского народа в 7-м классе была даже не то что старшая сестра, мамаша —